14. Впервые за долгое время я могла насладиться чувством абсолютного блаженства. Ни волнений, ни тревог, ни сомнений. Только чистый покой, только тихое счастье и ровно горящее в груди пламя, от которого я таяла, как воск от зажженной свечи. Ласковый ветерок, взъерошивший мою челку, принес с собой прохладу и запах моря. Размеренный плеск волн умиротворял, а негромкий стрекот цикад ненавязчиво подсказывал, что пора бы перестать мечтать и вернуться к реальности. Шевелиться отчаянно не хотелось. Уютное тепло, охватившее меня со всех сторон, было намного важнее зарождающихся в голове вопросов и казалось неправильным нарушать царящую вокруг гармонию какой-то неуместной суетой. Я прекрасно помнила, что произошло, но состояние внутреннего покоя, которое на этот раз накатило само по себе, не оставило места ни для смущения, ни для стыда. Я не переживала о собственной слабости и ни о чем не жалела. Просто нежилась в кольце сильных мужских рук и исподволь изучала строгий профиль наставника, откуда-то точно зная, что все происходит как надо. Придя в себя и обнаружив, что сижу на коленях у лорда-директора, в первый миг я испытала шок. Инстинктивно дернулась, занервничала, едва не вскочила, но стоило ему меня обнять и легонько коснуться губами лба, как мимолетный страх, словно по волшебству, исчез, бесследно растворился в затопившем меня ощущении необъяснимого счастья. Я успокоилась, наслаждаясь неожиданной лаской, а потом только сидела, прислонившись головой к его плечу, слушала биение его сердца и затаенно улыбалась, в кои-то веки ощущая себя в полной безопасности. Может, это и была загадочная магия инкубов, а может, я просто сошла с ума, но сейчас мне ничего так не хотелось, как оставаться рядом со своим таинственным и неприступным лордом. Чувствовать, как его рука бережно поддерживает меня за плечи, жмурится, словно кошка, когда он рассеянно поглаживает мою щеку и раз за разом, вдыхая его запах, незаметно поглядывать на сидящего на крыльце мужчину сквозь полуприкрытые ресницы. Мне нравилось на него смотреть. Его лицо впервые за долгое время выглядело расслабленным и в то же время усталым, словно недавно ему пришлось делать трудную, но необходимую работу. Заплетенные в косы волосы растрепались, несколько прядей упали на лоб, а одна и вовсе зацепилась за подбородок. Но лорд Эриной словно не замечал, и мне почему-то до ужаса хотелось убрать эту прядку с его лица, вернуть прежнее совершенство, чтобы снова любоваться им без помех, впитывать в себя его рисковатую красоту, рискуя безвозвратно потерять состояние внутреннего покоя, спасавшего меня сейчас от ненужных размышлений. Однако рано или поздно все хорошее заканчивается. Вот и лорд Эриной, словно что-то почувствовав, опустил, наконец, взгляд. Я непроизвольно замерла, ожидая, что его пальцы отдернутся, а сам он, как обычно, куда-нибудь исчезнет, разрушив хрупкую гармонию. Но рука инкуба лишь дрогнула, а затем его пальцы медленно довели незаконченную линию на моем подбородке и, остановившись возле самых губ, крайне неохотно отстранились. Мне тут же стало некомфортно, с моря снова подуло прохладой, но на этот раз она не принесла удовлетворения. Хотелось поскорее вернуть исчезнувшее тепло, зарыться в него с головой, позволить ему охватить себя со всех сторон, вжаться в него и так застыть, наслаждаясь каждым мигом этой нечаянной близости. Без него оказалось плохо, одиноко, и без него мне почему-то стало трудно дышать. Я прерывисто вздохнула, рассмотрев ярко-алое пламя, неумолимо разгорающееся в зрачках лорда-директора, жаркое, почти родное. Я прямо чувствовала, как оно пульсирует в такт стремительно набиравшим темп ударом его сердца. Хотя, почему только его? Мое тоже внезапно отозвалось. И тоже заколотилось, мгновенно подхватив нужный ритм. Словно то, что случилось во время поцелуя, не потеряло своего значения и сейчас. Это было необычно, волнительно, тревожно. Хотелось что-то сказать, но вспугнутые странными ощущениями мысли предательски разбежались, оставив после себя лишь гулкую пустоту. Лицо инкуба внезапно приблизилось, а его губы почти коснулись моих, но я не отстранилась, просто не посмела. И лишь неотрывно смотрела в ответ, с затаённой надеждой, ожидая чего-то необычного. Ни страха, ни сомнений, только звенящая от напряжения тишина. Глаза в глаза, молчание. И два бьющихся в унисон сердца, внезапно решивших, что они единое целое. «Спасибо тебе, Хейли», — неожиданно мягко улыбнулся лорд Эриной, снова проведя кончиками пальцев по моей щеке. «Я не забуду того, что ты для меня сделала». От легчайшего, наполненного бесконечной нежностью поцелуя, у меня перехватило дыхание, словно теплая волна омыла растревоженную душу. «Как же хорошо!» И каким необычным голосом милорд произнес мое имя, словно оно больше не было ему безразлично. И словно то, от чего трепетало мое сердце, каким-то чудом коснулось и его. Я собралась было задать один из тысячи крутящихся на языке вопросов, но лорд Эриной лишь покачал головой и, приложив палец к губам, велел мне молчать. Затем на мгновение прижал крепче, также мимолетно коснулся губами виска, будто прощаясь, провел раскрытой ладонью над головой, отчего ее на мгновение опалило жаром, и тут же отпустил, аккуратно пересадив меня на ступеньку, после чего поднялся и, одарив меня еще одной мягкой улыбкой, быстрым шагом двинулся прочь. Оставшись в одиночестве, я вздрогнула от холода и порывисто обхватила себя руками. Чувство внутреннего покоя, правда, никуда не делось, но теперь к нему примешивалась тревога, необъяснимое беспокойство, которое начало стремительно набирать силу и невольно заставило посмотреть в спину удаляющегося мужчины. А потом я заметила впереди движение и следом за инкубом поднялась на ноги, не понимая, почему поляна перед домом вдруг начала светиться. Сочная трава, по которой еще недавно можно было бегать босиком, внезапно увяла. Поверх нее, откуда ни возьмись, проступил самый настоящий иней. Возникнув в шагах в 50 от крыльца, он начал стремительно расползаться по кругу, превращая цветущий луг в замороженное царство. Но что самое пугающее, лорд Эриной шел именно к нему, и это вызывало тревогу. Момент, когда над замерзшей землей прямо из воздуха соткалось массивное тело, я пропустила. Слишком неожиданно это произошло. Узнать, конечно, узнала, но это ничуть не умолило растущего беспокойства. Я даже обрадоваться не успела тому, что Рен, а это оказался действительно он, наконец соизволил вернуться. И не успела удивиться, что он пришел в виде призрака, хотя такое случалось лишь в исключительных ситуациях. Напротив, непонятная тревога выросла, когда инкуб и дракон замерли друг напротив друга. И что-то во внешности Рена, в том, как он держал крылья, как отвел в сторону хвост, как наклонился, изучая моего наставника сузившимися глазами, мне не понравилось. Его поза выглядела агрессивной. Оскаленные клыки, встопорщившиеся иглы на загривке и сжавшиеся когти красноречиво доказывали, что дракон не на шутку взбешен. Но в то же время мои чувства почему-то молчали. Рен впервые за все время полностью отрезал меня от своих эмоций. «Я до последнего надеялся, что до этого не дойдет», — зло прошипел дракон, чуть ли не впервые на моей памяти заговорив вслух. «Я давал тебе шанс, Кай. Ты мог уйти без потерь, но предпочел окончательно все разрушить ради минутного удовольствия». Лорд Эриной, взглянув в хищно суженные глаза дракона, спокойно ответил. «Я не нарушал условий, Рен. Это не было принуждением. но если ты готов расторгнуть договор, я возражать не буду». «Глупец!» Рен раздраженно отпрянул, силой хлестнув по воздуху полупрозрачным хвостом, но инкуб даже не дрогнул. «Думаешь, если разбудил в себе искру, можешь на что-то надеяться? У тебя нет ни единого шанса». «Возможно, но лучше быть глупцом, чем лицемером». Я растерянно моргнула, ничего не поняв из этого разговора. А дракон также резко наклонился, чтобы его морда оказалась от лорда-директора на расстоянии вытянутой руки, и прошипел. «Что общего между лицемерием и стремлением обрести неоспоримое преимущество? И тебе ли говорить об этом, существу с расщепленным сознанием и боящегося собственных эмоций? Твое существование вынуждает меня использовать лишь один поток», также спокойно отозвался лорд Эриной. «Оно же лишает меня возможности пользоваться магией. Но я пошел на этот риск. Только в отличие от тебя, никогда бы не стал прикрываться иллюзией, чтобы произвести впечатление». «Это не иллюзия. За основу своей личности я взял твою». «Это неправда». Я поежилась. Всю недавнюю благость с меня словно волной смыло, а дурные предчувствия стали еще сильнее. «Творец, о чем они толкуют? И что за договор? Неужто лорд Эриной решил расторгнуть соглашение о сотрудничестве?» Дракон недобро оскалился. «Не нравится собственное отражение, инкуб. Считаешь себя лучше, чем ты есть?» «Если бы ты взял мою полную матрицу, я бы не возражал. Но ты выудил лишь то, что тебе понравилось. Склеил осколки и понадеялся, что разбитое зеркало само по себе исправится от трещин». «Оно получилось гораздо лучше оригинала», — отчего-то взъярился Рен. «Если бы это было не так, я бы до сих пор сидел на цепи и полностью зависел от тебя». Инкуб лишь равнодушно пожал плечами. «Не лги хотя бы сейчас. Мои старые маски всегда были цельными. Каждая из них отражала мою суть, и в каждой можно было найти частичку моего истинного «я». Тогда как ты, у тебя хватило наглости создать ложную матрицу. Неплохую, надо признать, правдоподобную. Но как бы ты ни старался, она так и останется лишь отражением. В нем нет настоящей жизни, нет глубины. Поэтому-то ты и не рискнул показывать ее никому, кроме Хейли. Опытному магу не составило бы труда тебя разоблачить». Дракон зашипел с такой злобой, что я недоуменно вскинула брови. «Да в чем дело? Он на себя не похож. Думаю, пора выяснить, что все это значит». «Оно того стоило», — поколебал мою уверенность бешеный рев дракона. «Чего именно?» — насмешливо отозвался инкуб. «Твоей лжи? Бесконечных уверток? Молчание?» «Я сделал это ради нашего с Хейли блага». «Не уверен, что она с тобой согласится», — хладнокровно ответил лорд Эриной. «Что-то мне не нравятся эти намеки». «Ты не ведаешь его истинной ценности. Твоя душа пуста, и тебе не понять, почему я готов бороться до конца». «Если души нет у меня, значит, тебе ее тоже не досталось. Но это уже не важно. Мне интересно, что ты будешь делать, когда твоя маска спадет. Что будет, когда Хейли узнает, что тот ты, которому она так доверяла, имеет очень мало общего с твоей исходной матрицей?» Дракон оскалился. «Она никогда не узнает. Это правда не для нее». «Ты в этом уверен?» Лорд Эриной чуть повернул голову и сложил руки за спиной, молча показывая мне хорошо знакомый знак «не вмешиваться». Впрочем, я и так оцепенела от услышанного, и больше всего на свете хотела бы, чтобы это оказался сон, просто дурной сон, в котором Рен с легкостью признается, что все это время мне лгал. «Ты никогда не думал, что это предательство?» — снова спросил лорд Эриной, и у меня болезненно сжалось сердце. «В первую очередь, по отношению к пламени». «Не лезь не в свое дело, Кай!» — зло выдохнул дракон. «Со своим пламенем я как-нибудь сам разберусь». «Мне кажется, присваивать его себе несколько преждевременно». «Я же сказал, не лезь, мы заключили договор». «Я не нарушил условий, Хейли сделала это добровольно». «Ты ее обманул», — зло рыкнул Рен, угрожающе нависнув над инкубом. «Она никогда бы не рискнула, ты для нее враг». «Как и ты», — тихо ответил лорд Эриной. «Мы с тобой одно целое». Я почувствовала, что еще немного, и я не выдержу. Закричу, ударю кого-нибудь, или же просто осяду на ступеньки безвольной куклой, из которой вырвали стержень. Было больно слышать такое от них обоих, но если по поводу лорда-директора я и так знала многое и уже успела смириться с его недостатками, то Рен, мой прекрасный призрачный дракон, оказался совсем не таким, каким я его рисовала. «Матрица, говорите? Искусственная личность, созданная исключительно ради меня? Получается, все, что мне так нравилось в Рене, не настоящее?» Как-то легко припомнились отдельные детали, которые я долгое время не хотела замечать. Ненормальная скрытность, многочисленные отговорки, необъяснимое желание использовать в общении исключительно мысленную речь. «Я помню». При соприкосновении разумов солгать невозможно. Прямое общение не оставляет простора для маневра, особенно если ты не мудрый, долго живущий, прекрасно владеющий навыками мысленной защиты дракон. Я не могла его прочитать. Никогда. И чувствовала его совсем не так хорошо, как хотела бы. Однажды спросила об этом, но Рен лишь посмеялся и ловко увел разговор в сторону. Были и другие признаки, слабые, едва заметные. Я каждый раз недоумевала, но послушно отступала, удовлетворяясь скомканными объяснениями. Я верила ему безгранично, а теперь, выходит, верила напрасно. Было легко ввести ее в заблуждение, словно услышав мои мысли, обронил лорд Эриной. За столько лет ожидания можно было хорошо подготовиться и придумать, как с минимальными потерями завоевать расположение нужного тебе человека. Достаточно понять, чего он ждет и в чем больше всего нуждается, а затем подобрать подходящую маску и носить ее достаточно долго, чтобы ложь выглядела достоверной. Кто не захочет поверить, что рядом есть хороший и добрый друг? Кому не понравится, что все его мысли находят отражение в твоих рассуждениях. Читай их, преображай, выдавай за свои собственные. Хотя бы изредка показывай, что жертва тебе не безразлична. И все, расположение у тебя в кармане. А там и до симпатии недалеко. Ты годами изучал Хейли, искал способ привлечь ее на свою сторону, день за днем ковал свою лучшую маску, сумев сделать ее почти достоверной. Да только вот беда. Ты, как и я, не умеешь сочувствовать и не знаешь сострадания. Творец оставил вашей расе великий дар и такое же великое проклятие, но ты схватил его, не раздумывая, не потому, что по-настоящему этого хотел, а лишь за тем, чтобы хоть в чем-то превзойти меня и доказать, что у тебя больше прав на то, что необходимо нам обоим. Ты о многом умолчал в тот день, когда впервые появился в веере. Скрыл от меня истинное значение пламени, ввел в заблуждение относительно своих и моих возможностей. Хотя в чем-то, безусловно, ты был прав. Сформировать искусственную личность с заранее известными параметрами оказалось отличной идеей. Идеальная маскировка. Мысль, которую я тебе невольно подсказал. Благодаря моим знаниям ты смог сделать то, на что у меня просто не хватило фантазии. и сумел провернуть это так, что я до последнего не понимал, зачем это нужно. Отличная работа, Рен. Поздравляю. Интересно только, как долго ты сможешь поддерживать игру и насколько хватит твоей выдержки». Дракон глухо рыкнул и резким движением вскинул голову. «Люди слабы. У них нет должного самоконтроля. Почти нет дисциплины. Они непоследовательны и мягкотелы. И это отвратительно. Но мое пламя оказалось упрямым. Мне пришлось долго себя ломать, чтобы стать ему ровней. Хотя ты вряд ли оценишь эту жертву». От этих слов у меня вырвался тяжелый вздох. А ведь Рен говорил об этом буквально вчера. Расслабился не иначе. Жаль, я поняла его слова неправильно. Сейчас он совсем другой, чужой, непонятный. Словно и правда скинул надоевшую маску, выставляя на показ то, что до сегодняшнего дня столь тщательно и умело скрывал. Лорд Ириной покачал головой. Хейли не потерпит обмана, и ей будет тяжело узнать, что все это время она общалась не с тобой, а с маской. «Это не было ложью», — раздраженно рыкнул дракон. «Она все поймет потом». «Только вряд ли сумеет простить. Отпусти ее, пока не поздно», — неожиданно попросил инкуб. «Не рви душу, не ломай под себя». «Чтобы она досталась тебе?» Так же неожиданно зашипел дракон, отчего у меня на душе стало горько. «Этого никогда не будет, Хейли моя, запомни это». «Нет», — тихо ответил лорд Эриной, твердо посмотрев на взмывшего вверх призрака. А я внутренне сжалась. Сразу вспомнился Сай и его отношение к Лане. Теперь и обо мне заговорили как о вещи, полезной, чтоб ее, собственности, которой я так не хотела становиться. Неужели это сказал мой Рен? Впрочем, а был ли он когда-нибудь моим? Она с тобой. Пока что. Но даже она заслуживает права выбирать. У Рена из пасти вырвался целый веер снежинок, закрутившихся в стремительном вихре. «А ты дал ей выбор, когда предлагал стать донором, когда пил ее душу и когда чуть не убил на той крыше». Лорд Эриной угрюмо промолчал, а у меня на душе стало совсем мерзко. Кажется, не только Рену есть о чем мне рассказать. И не только он скрывал от меня какую-то непонятную тайну. «Ты свое время упустил», — уверенно заключил дракон, не услышав ответа. «Хейли все равно моя. Тебе нечего ей предложить». У инкуба ощутимо напряглись плечи. «Ты прав. Пламя не для меня. Хотя, если бы я понял его суть немного раньше...» Рен неожиданно запрокинул голову и зло расхохотался. «Что такое, Кай? Неужто я слышу в твоем голосе горечь? Неужели это сказал ты, бесчувственный сухарь, который мыслит лишь цифрами и математическими величинами? До меня ты был пустым сосудом, которому никогда не суждено было наполниться. Что ты знал? Что умел, кроме того, что учился расщеплять не только сознание, но и саму личность? Кому ты помог, когда нуждались в твоей помощи? Кого поддержал? На кого мог положиться сам? Одиночка. Никому не нужная пустышка, за душу которой даже мне оказалось непросто зацепиться». У лорда Эриноя окаменело лицо. «Раз ты откликнулся, значит, что-то в ней все-таки было». «Хороший простор для полета мысли», — издевательски прошипел дракон, снова опускаясь на припорошенную инеем землю. «Кем бы ты был, если бы не я? Чем бы занимался, если бы Рокса не подсказала идею насчет объединения потоков? Такие, как мы, ищут цельность не только в себе, но и в носителе. Инкуб, И тот, кто расщепил свою личность, став душевно больным, нас не интересует. Я прикусила губу, заметив, что помимо плеч у лорда Эриноя напряглась и спина, а сам он горько усмехнулся. «Оказывается, это не я тебя из бездны вытаскивал, а ты меня спасал от страшной участи». «Вот именно!» — рявкнул Рен, да так, что с соседних деревьев облетела добрая треть листвы. «А ты вместо этого мне чем отплатил? Пренебрежением, сомнением, тюрьмой, и теперь покушаешься на пламя?» Инкуб напрягся еще больше. «Это произошло случайно. Я никого не принуждал». «И как? Понравилось?» — ядовито прошипел дракон, глядя на него сверху вниз. «Хорошо обжегся. Достаточно». «Почувствовал, каково это? Заживо сгорать изнутри и не иметь ни единой возможности загасить этот огонь. Разве ты не знал, что пламя — удел исключительно драконов, Кай? Хотя кое в чем ты прав. Оно точно не для тебя. Сколько Хейли тебе отдала?» Лорд Эриной вдруг отступил на шаг назад. «Немного. Искру. Может, две». «Мало», — мстительно заметил Рен. «Надо бы еще парочку, чтобы ты гарантированно спекся». Я сдавленно охнула, кинув на спину лорда-директора испуганный взгляд. «Боже, ему что, было больно? От того жара, что я ему отдала? И все те разы, что я испытывала тепло, его всегда обжигало мое дыхание, точно так же, как меня когда-то резал его холод. Мы разные», — с ужасающей ясностью вдруг поняла я. «Наши силы настолько разнятся, что с трудом уживаются друг с другом. Его лед и мое пламя не могут существовать вместе. Когда он был сильнее, постоянно страдала я, а теперь стало ровным счетом наоборот». Я лихорадочно порылась в памяти, силясь понять, с какого времени питание превратилось для инкуба в пытку. И похолодело. Лорд Эриной ослаб после ментального поединка с драконом. Роса, кажется. Чуть раньше Рен принялся изучать его защиту и нашел какие-то изъяны, позволяющие сдерживать аппетиты лорда. Затем я его лечила, самозабвенно, радостно, с достойным ведуньи упорством, и никак не могла понять, почему милорд так отчаянно противится помощи. Сперва решила, дело во мне, не доверяют. Потом оказалось, что виноват Киринол. Но, как выяснилось, проблема заключалась не только в этом. Просто пламя с каждым днем становилось все сильнее, как и мой дар. Чем больше меня пили, тем быстрее я накапливала силы. И горящий внутри меня огонь, то самое тепло, с помощью которого я отчаянно боролась с чужим холодом, однажды сумел его перебороть. Стал, наконец, сильнее. После этого инкубу пришлось выбирать или отказаться от моей помощи и медленно умирать, или же научиться терпеть. И он выбрал на свою беду. Но, как обычно, ни словом не обмолвился. Да и вряд ли бы он позволил себе признаться, какая ожесточенная борьба все это время происходила между ним и почуявшим силу драконом. Не удивлюсь, если заключенный между ними договор подразумевал мое полное неведение. Другой причины для упорного, а порой и глупого молчания просто не было. Но милорд и о нем ничего не сказал. Не прекратил занятий. Лишь стал сдержаннее, терпеливее, да сократил размеры глотка. И Рен знал об этом. Смотрю на него и с ужасом понимаю, действительно знал. Вот в чем заключался его план образумить милорда и сделать меня менее уязвимой для его голода. Боль. Вернее, очень сильная боль. Та самая надежная цепь, способная сдержать даже обезумевшего от жажды зверя. Я совершенно другими глазами посмотрела на верного друга. Выходит, так ты решил отомстить ему за свой плен. Посадил инкуба на ту же цепь, которую некогда пристегнули к твоему ошейнику. Неужели ты обманул меня даже в этом, Рен? Неужели все твои слова о прощении были ложью? Драконы — крайне рациональные существа и очень расчетливые. Внезапно вспомнилось мне. Мы живем, подчиняясь велениям разума, а не сердца. И нас мало тревожат обычные человеческие эмоции. Нас никогда не терзает страх, не мутит разум ярость. Мы делаем лишь то, что считаем нужным, и не скупимся ради этого ни на какую цену. Мы действительно равнодушные ко всему. И в нашей душе нет того огня, который заставляет метаться по миру в поисках чего-то несбыточного. От последнего, самого горького озарения у меня подкосились ноги. «Рен, как ты мог так со мной поступить? Как ты сумел стать для меня самым родным и близким существом, если в твоей душе нет сострадания? Как искусна была твоя игра! Как ловко ты манипулировал моим доверием! Как умело утаивал, как много недоговорил! А я любила тебя, Рен, не замечая ни твоей жестокости, ни холода, ни того самого равнодушия, которое хуже смерти». «Когда-то, Кай, я дал слово тебя не убивать», — сухо сообщил дракон, не видя, как по моим щекам покатились первые слезинки. «И принял решение не мстить, несмотря на то, что ты со мной сделал. Благодаря тебе я многое узнал и многому научился. Но сегодня ты своими руками разорвал все договоренности. Имей это в виду, инкуб. Если не хочешь однажды раствориться в бездне, запомни, посмеешь еще раз тронуть пламя — убью. И теперь честного боя не будет». Я вздрогнула от его будничного тона, а лорд Эриной только усмехнулся. «Быстро же ты научился сливаться с маской». «Ты меня не понял, Кай», — растянул губы в жутковатой улыбке Рен. «Это было не предупреждение». «Больше похоже на обещание», — с холодком подумала я и невольно отступила на шаг, когда холодный взгляд гигантского ящера мельком мазнул по тому месту, где я стояла. Кажется, ему было все равно, что я рядом. Его маска отыграла положенный срок и стало больше незачем скрываться. Его взгляд на мне даже не задержался. Ни торжества в нем не мелькнуло, ни злой радости, как больше не было тепла в изумрудных глазах. Не было ни мудрости, ни понимания, ничего, кроме холодного расчета и осознания собственной правоты. Напротив меня сидел самый настоящий хищник. Матерый, опытный, сильный. Хищник, отлично осознающий свое преимущество, имеющий заранее продуманный план и уже готовый начать увлекательную охоту. «Чтобы жить, дракон должен летать», — весомо уронил Рен, снова прищурив глаза. «Ты тоже должен в этом участвовать, иначе умрешь. Если откажешься, твоя жизненная искра угаснет. А если все-таки рискнешь...» Дракон предвкушающе облизнулся, и у меня потемнело в глазах. «Господи, когда Рен обретает тело, лорд Эриной становится беззащитным. Всего одно неловкое движение, и инкуб потеряет личность. Да, они крепко связаны, и смерть одного неминуемо ударит по второму. Хотя, если Рен обманул меня в другом, то, может, и здесь солгал. И после гибели лорда-директора он на самом деле не пострадает, а станет, наоборот, единоличным владельцем чужого источника. Взглянув на расплывающуюся в коварной усмешке драконью морду, я вздрогнула. «А я все ждал, когда ты дойдешь до самого важного аргумента», усмехнулся лорд Эриной. «Моя жизнь в обмен на твою свободу, потеря личности в противовес твоей победе». «Хороший размен, да?» Ухмыльнулся в ответ Рен, и по его спине пробежала взволнованная дрожь. но я в любом случае получаю все. Я бы не был в этом так уверен на твоем месте. Пожал плечами лорд Эриной и щелкнул пальцами, после чего с меня словно пелена упала, и дракон, заметавшись взором, впервые взглянул на меня прямо. По моим щекам все еще текли слезы, на душе царапали кошки, но я почти пришла в себя. Состояние внутреннего покоя, утраченное ненадолго, снова помогло мне собраться. «Хейли!» — испуганно охнул Рен, когда иллюзия полностью спала. «Откуда ты?» «Говори уж вслух», — сухо сказала я, окутывая разум самой прочной защитой, на которую только была способна. «Мысли свои я больше читать не дам. Это ведь была та единственная причина, по которой ты так любил использовать мысленную речь». «Родная, я не...» «Мне уже все равно», — так же сухо ответила я, и, заметив его встречное движение, поднялась на ступеньку вверх. «Мое доверие ты потерял, а оправдания мне неинтересны. Кстати, будь так добр, отойди от лорда Эриноя подальше». Растерянный взгляд дракона сам собой опустился на обернувшегося инкуба и вспыхнул от внезапного понимания. «Ты!» На лице инкуба появилась усталая улыбка. «Прости меня, Хейли, я не нашел другого способа тебе помочь». «Что ты наделал, дурак?» «Тронешь его хоть когтем, и пламени тебе не видать», — жестко остановила я распахнувшего пасть ящера. «Даю слово. А вы, милорд?» Я с болью посмотрела на лорда-директора, который, не испугавшись повернуться к взбешенному дракону спиной, сделал несколько шагов мне навстречу. «Спасибо, что открыли мне глаза», — тихо сказала я, торопливо утирая мокрые щеки. «И простите, что я причинила вам столько боли. Видит Творец, я не хотела этого. Все на свете бы отдала, чтобы отмотать время вспять и все исправить. Мне так жаль, что с моей помощью вы угодили в ловушку. Я знаю, что у Рена уже есть какой-то ключик к вашей замечательной защите, иначе он не стал бы раскрывать карты. Если возможно, переплетите ее заново. У вашего брата интересная методика, и мне кажется, если их объединить... Впрочем, простите еще раз, вам, конечно же, виднее». «Задержи ее!» — тревожно рыкнул дракон, даже не позаботившись соблюсти приличие. А затем заметался по поляне, за пределы которой ему, видимо, не было ходу. «Задержи, Кай! Она же сейчас уйдет, а ее нельзя отпускать!» «Я не лгал тебе, Хейли», — тихо сказал инкуб, даже не подумав двинуться с места. «Никогда и ни в чем». Я с трудом улыбнулась. «Я оценила вашу прямоту, милорд. Конечно, вы тоже меня использовали. Но вы, как честный человек, предупредили об этом заранее. И я безмерно благодарна вам за тот выбор, который был мне предоставлен. Вы так много для меня сделали. Столько потратили времени, научив тому, что действительно важно. Я никогда не перестану уважать вас за это. И никогда не забуду чувство, которое испытала сегодня». «Кай, идиот! Да сделай же хоть что-нибудь, пока не поздно!» «Ты действительно хочешь уйти?» — так же тихо спросил лорд Эриной, словно не услышав мысленного вопля, а я сняла с шеи амулет. «Зачем он спрашивает, если уже знает ответ? Бог с ним, с драконом. Амулет я уже вернула, а картину могу и выкинуть. Но как я могу остаться, если одно мое присутствие будет сводить его с ума? Как я могу быть донором, если каждое мое прикосновение будет приносить ему боль? Я бы очень хотела закончить обучение в школе. Мне так много нужно узнать и столько всего спросить. А еще я хочу понять своего наставника, узнать, что же произошло сегодня между нами и почему, наконец, милорд позволил себе называть меня по имени. Я знаю, что буду мучиться, ища в одиночку ответы на эти вопросы, и буду тосковать, гадая, могу ли потом вернуться. Но сейчас мне нужно хотя бы несколько дней передышки. Пора уже разобраться в себе, все осмыслить и определиться, как жить дальше. «Тебе не удастся скрыться, Хейли», — глухо предупредил дракон, обреченно опустив крылья. «Я найду тебя в любом уголке веера, слышишь?» «До свидания, милорд Кай», — едва слышно прошептала я, глядя в потемневшие глаза инкуба, после чего нарастила защиту еще больше, истратив на это почти весь запас душевных сил. Быстро шагнула назад, одновременно открывая за спиной звездную тропу и с вызовом взглянув на горестно взвывшего дракона. «Ты в этом уверен?»